никогда не поздно изменить направление. Вы можете узнать, какова была ваша точка притяжения, увидев результат ее действия, так сказать, постпроявление. Равно как и определить точку притяжения до того, как все случится, предпроявление. Конечно, лучше всего, если бы вы каждую минуту точно осознавали, куда идете. Представьте себе путешествие на автомобиле. Вы точно знаете пункт назначения, но в пути свернули с нужной дороги и едете вперед, не догадываясь, что движетесь в противоположном направлении. Ваше неведение длится до тех пор, пока вы не окажетесь в совершенно неожиданном для вас месте. Вы всегда можете вернуться на нужную дорогу, но чем раньше вы обнаружите свою ошибку, тем больше удовольствия доставит вам путешествие. Ключ к осознанному и радостному созиданию – это намеренный выбор объекта внимания. Одновременно с этим не забывайте следить, какие эмоции вызывает у вас та или иная мысль. Если вы не будете обращать самое пристальное внимание на эмоции, то не сможете понять свое местонахождение на шкале вибрационных возможностей.